но платить ему не из чего. Он и так от бедности пухнет с голоду. Вы социалист? Говорят, они стоят за народ, но хотят убить всех царей и богачей. Хотя я и не социалист, но знаю, что никого они убивать не собираются, а считают, что можно хорошо жить без царя и богачей. Они за равноправие женщин? За то, чтобы мы могли быть врачами, инженерами, наравне с мужчинами? О, да. Они за полное равенство в правовом отношении мужчин и женщин. Тогда я за социалистов. Мечтаю стать, если не врачом, так фельдшерицей и работать акушеркой на Кубани в станице. Подготовьтесь и поступайте в женский медицинский институт в Петербурге. Я готов вам помочь. Говорят, у меня имеются педагогические способности. Студентам приходилось много заниматься со всякими оболтусами. «Благодарю вас за столь лестное обо мне мнение», — расхоталась Варя. «Хотя я ленивый и тупа, но к оболтусам все же себя не причисляю. Я не так выразился. Вы человек целеустремленный, и то, что вам нравится, постигаете легко и просто, а то, что вам неинтересно, вы одолеваете с трудом. Мне приходилось иметь дело с такими учениками. А ученицами? Да еще моего возраста. Я избегал таких уроков». Обычно все сводится к кокетству, и серьезно работать становится невозможно. Ну, я кокетничать не собираюсь и подумаю над вашим предложением. Мама, наверное, скажет, что девице неудобно запираться в комнате с молодым человеком, хотя вы больше похожи на красную девицу, чем я. Пошли домой, а то уже около полуночи, — поднялась Варя с земли и неторопливо пошла вперед. И кто поверит, что мы за весь вечер ни разу не поцеловались? Мы можем сейчас же наверстать это упущение. Пытался было обнять Варю прапорщик. Не стоит. Ваша скромность мне очень понравилась. Значит, вы хороший. Другой на вашем месте непременно полез бы обниматься, а вы даже не подумали. Еще неизвестно, о чем я думал. Думали о Ривочке, которая вам натянула нос. Жаль мне вас, милый мальчик. Неразделенная любовь всегда тяготит. Постарайтесь ее забыть. Я вам помогу, если только сумею это сделать. Хотя любовь не картошка, и ее не выбросишь за окошко, — сочувствовала Варя. На прощание она ласково потрепала Звонарева рукою по щеке. Растроганный этой лаской, прапорщик хотел было поцеловать руку девушки, но она с легким смехом уже упорхнула от него. Оставшись один, Звонарев молча зашагал к себе. Было совершенно темно. В ночной тишине громко звучали шаги пешеходов и конский топот. Прапорщик думал о Варе и Рии, впервые сопоставляя их между собою. Задумчивая, женственная, мягкая Рива и волевая, вечно деятельная и рисковатая на язык Варя, и обе казались ему по-своему хороши. Засыпая, Звонарев так и не решил, кто же из них лучше. Варя тоже долго ворочалась в постели, вспоминая свой разговор со Звонаревым. Она инстинктивно чувствовала, что с сегодняшнего дня она стала ближе к нему, в какой-то мере завоевала его расположение, если не любовь. Но ясно понимала, что Рива еще прочно сидит в его сердце, и только время, пожалуй, излечит прапорщика от его увлечения. И все же он будет моим. Упрямо пробормотала девушка, стараясь уснуть. Утром следующего дня Звонарев вместе с Кондратенко подходили в назначенный для заседания час к Адмиральской набережной, где их поджидал паровой катер с Севастополя. По набережной крупными шагами уже расхаживал Стессель вместе с Белым и Никитиным. Сзади генералов шагали их адъютанты, ротмистр Водяга, поручик Казаров и капитан Поспелов. У катера на ходу что-то писал начальник штаба Стесселя полковник Рейс. Здесь же суетливо крутился бывший градоначальник города Дальнего, ныне инженер-капитан Сахаров. Кондратенко в сопровождении Звонарева поспешил подойти к Стесселю. «Прошу меня извинить за опоздание, ваше превосходительство», — проговорил Кондратенко. «Вы прибыли вовремя, Роман Исидорович. Сейчас еще без четверти восемь. Зато генерал Смирнов, видимо, опаздывает». «Комендант обычно бывает точен», — заступился Кондратенко за Смирнова. Стессель в мрачном раздумье зашагал дальше, не обращая внимания на сопровождающих его лиц. Он старался припомнить все те доводы,